10 мая 1939 года. Время так тянется, когда его слишком много. В школу я больше не хожу, на собрание БДМ тоже. Ко мне почти никто не приходит. Минуты, часы, дни вытягиваются в одну нестерпимо длинную цепь ожидания. Прячась в своей комнате, я наблюдаю мир из окна. Так мой позор останется никем не замеченным, неизвестным. Лишь 4 человека во всем мире знают, что мой ребенок не переживет родов. Папа не дурак. Он сразу разобрался, кто настоящий отец. Просто ему выгодно, чтобы все оставалось шито-крыто, и новость не попала в газеты. Вот почему он, мама и Томас готовят кончину моему ребенку в тайне. «Я уже готовлюсь», — бодро сообщает мне мама однажды утром, — «к рождению ребенка». Папа не желает иметь с ним ничего общего, понятно почему. Кроме того, ему нельзя рисковать. Его могут заподозрить в связях. «И как ты готовишься?» «Подбираю приют. В этом я хорошо разбираюсь, ведь я сама работаю в детском приюте». «Ты устроишь его туда?» «Значит, я смогу видеть его каждый день, и никто ничего не узнает. Во мне снова просыпается надежда». «Разумеется, нет», — отчеканивает мама, глядя на меня решительно. «Мой дом для расово-чистых детей, а твой ребенок будет...» «Одним словом, он не пройдет проверку». «Но тогда куда?» Слова застревают у меня в горле. «Есть один еврейский сиротский приют в Берлине. Я связалась с ним анонимно, конечно. Там согласны взять ребенка в обмен на большой денежный взнос». Она стискивает зубы. «За деньги они пойдут на что угодно», — цедит она. «Но нам это сейчас как раз кстати. Рожать ты тоже будешь в Берлине, в специальном родильном доме. Я тебя уже записала. Нельзя, чтобы от тебя в твоем положении здесь видели, тем более я не хочу, чтобы роды принимали акушерки из местных». «Но, мама, пожалуйста, ты не можешь меня заставить против моей воли, это мой ребенок». «Еврей». «Какая разница, это ведь малыш, пожалуйста». В дверь гостиной стучат, и мама поднимает палец к губам, призывая меня к молчанию. Я закрываю рот, и в комнату просовывается голова Веры. «Пришел Томас, спрашивает фройлен Герту», — объявляет она. Я выдыхаю, сбрасывая накопившееся напряжение. «Вера, скажи ему, что я уже иду», — умудряюсь спокойно произнести я. «Спасибо». Мама спрашивает Веру, еще о чем-то та отвечает, но я уже не слушаю их. Думаю о своем малыше, о еврейском сиротском приюте, стараясь не заплакать. Некоторое время я сижу, собираясь силами, чтобы спуститься в прихожую. Едва увидев меня, Томас расцветает улыбкой. «Чем бы ты хотел заняться сегодня, милая? Может быть, погуляем?» «Ты все взаперти да взаперти. Надо же иногда и на солнышко выходить, а то станешь бледной и вялой, как некоторые. А ты нужна мне не такой, ты нужна мне бодрой и энергичной, как прежде». «Ладно, идем», — говорю я и надеваю уличные туфли. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал спокойно и размеренно, но внутри у меня все кипит. Никогда и никого я ненавидела так сильно. «Это все он», — тихо добавляет Томас. «Паразит в твоем теле, высасывает из тебя силы». «Хватит!» Мое терпение лопается. «Я абсолютно здорова, Томас. Просто моя мать только что сообщила мне, что будет с моим ребенком, когда он родится. Как она ловко продала его в еврейский приют в Берлине». «Тсс! Хочешь, чтобы горничная услышала?» Он подносит к моим губам палец. Ударом ладони я отбрасываю его и решительно выхожу на улицу первой. «Я всегда восхищался твоим темпераментом», — смеется он, нагоняя меня, и решительно, взяв под руку, ведет по Фридшиштрассе. «У меня есть для тебя хорошая новость». «Вот как?» Сердце забилось сильнее. Я смотрю на Томаса. А вдруг он передумал? «Назначена дата свадьбы. Свидетельство о чистоте рас получено, так что мы можем пожениться хоть сейчас. Твой отец хочет, чтобы это произошло как можно скорее. И, понятное дело, по-тихому. Без всяких скандалов. Что скажешь, если это случится в субботу, через 2 недели?» «Ах ты мерзавец. Значит, все решения остаются в силе. Никакой отсрочки, никакой передышки от человека, за которого вынуждена выйти замуж, я не получу». «Ты правда хочешь меня взять вот такой? Наверняка ведь он потащит меня в постель сразу после свадьбы». Но, скривив рот, смеется. «Я, конечно, предпочел бы жениться на тебе не в таком состоянии, но ради твоего отца чего не сделаешь и вообще», — добавляет он, пожирая меня глазами. «Я уже давно жду, когда ты целиком станешь моей». «Но «Где мы будем жить? Мы же ничего не подобрали». «А, это...» Мы сворачиваем на Бергартенштрассе. День выдался такой красивый. Ярко светит солнце, пахнет жасмином. Я делаю глубокий вдох. Когда раньше, еще до того, как мы вышли из дома, у меня закончилось терпение, ощущение было такое, как будто в груди вспыхнула спичка, и вот теперь от нее разгорелся целый костер. Пора мне опять становиться хозяйкой положения. «Твои родители были так любезны, что предложили мне пожить у вас», — сообщает Томас. «До тех пор, пока мы себе что-нибудь не подыщем. У вас в доме все равно полно места. А квартиру начнем искать в августе после того, как... Времени нам хватит, я ведь ухожу в армию только в сентябре». «А до тех пор?» — спрашиваю я. «Похоже, вы все уже распланировали, не поставив меня даже в известность. Мне остается только съездить в Берлин, родить там и передать ребенка чужим людям, а потом вернуться и изображать счастливый брак с тобой. Нет, Томас, не выйдет, я так не хочу». Услышав мой новый тон, Томас вздрагивает. «Вообще-то у тебя просто нет выбора, Хэтти. Разве ты еще не поняла? Ты поставила на карту репутацию отца и его карьеру. Ты сама едва избежала риска оказаться в концлагере. И во всем этом виновата. Виноват тот грязный еврей, а уж никак не я. Я в данном случае спаситель. Я спасаю тебя просто по доброте душевной, выручая старого испытанного друга. А когда вся эта история благополучно завершится, и ты снова станешь самой собой, мы все забудем и начнем новую счастливую жизнь, как муж и жена». Жар в груди нарастает, разливаясь по всему телу. Кровь бурлит от ненависти, которую я сдерживала долгие недели. «Это ты, спаситель. Ты поступаешь по доброте душевной. Не обманывай себя, Томас. Тебе это выгодно. Надо только избавиться от маленькой проблемки, и ты получишь то, о чем давно мечтал. Меня. Но что, если я не соглашусь следовать твоим планам? Что, если я скажу нет?» Я встаю посреди улицы, как вкопанная. Каждая клеточка моего тела противится насилию надо мной. «Я не такая, как ты, Томас. И это не грязный еврей виноват в том, что я беременна. Он никогда ни к чему меня не принуждал. Мы с ним любили друг друга. И я по своей воле отдала ему всю себя, потому что любила. Потому что он прекрасный, добрый человек. Евреи вообще такие же люди, как все остальные. И это все ложь про них. Якобы они хотят захватить мир. Если кто и хочет захватить мир, так это ваш Гитлер». «Замолчи». «Нет, я не замолчу. Раз в жизни я скажу тебе всю правду». Томас хватает меня за запястья, стискивает их, трясет. Но я уже не могу остановиться. «Да, да, послушай правду. Это Гитлер зло. Это он лжет. Он всех обманывает. Никакой расы господ не существует. Врожденного превосходства тоже. Мы все одинаковые. Евреи и неевреи. Арийцы и африканцы. Мы все люди». «Заткнись, тебе говорят». Томас встряхивает меня изо всей силы. «Как ты смеешь?» «Я оставлю этого ребенка себе!» Воплю я во весь голос. «Только через мой труп его у меня отнимут!» Томас так дергает меня за запястье, что я вскрикиваю от боли. «Хватит!» Командует он, не выпуская моих рук. Я хватаю ртом воздух, по щекам катятся слезы. «Ты покончила с этим маленьким драматическим выплеском?» Сила у меня на исходе. Он чувствует это и отпускает мои руки. Мы стоим, глядя в глаза друг другу. И вдруг его рот вздрагивает от смеха. Сначала слегка, но скоро он уже хохочет во все горло. Потом неожиданно перестает, подается ко мне, хватает меня за талию и наклоняется так, что его лицо нависает над моим. «Хэтти», — говорит он пронзительным голосом, «этот разговор мы не будем вспоминать никогда. Но ты должна помнить о том, кто ты такая, что сделала. У тебя нет выбора. Я твоя единственная надежда, и не волнуйся, я тебя пальцем не трону, покуда эта тварь не вылезет из твоего живота. Сама мысль об этом для меня отвратительна, я лучше подожду. Я уже привык ждать. А когда ты будешь готова, я очищу тебя и душой, и телом, и ты будешь вся моя, целиком и полностью». Он притягивает меня к себе и целует в рот жадно и жестоко. Я задыхаюсь, пробую оттолкнуть его, но он слишком силен для меня. Зато в голове у меня проясняется. «Ах, Томас, ты веришь, что одолел меня. Но пока я живу и дышу, моя любовь никогда не будет принадлежать тебе, потому что я уже отдала ее другому. И вот еще что. Знай, мой ум всегда будет свободен». Через 5 минут после того, как Томас возвращает меня домой, я быстрым шагом иду к Эрни. К счастью, она дома. Меня так трясет, что приходится сначала выпить большой стакан воды. И только потом я могу рассказывать. Я не переживу этого, Эрна. Я не могу позволить им забрать у меня ребенка. Они уже все спланировали. Паника охватывает меня, пока я говорю, и мой голос поднимается все выше. Но вот мое горло точно сдавили тисками, и я замолкаю. Черные звезды танцуют перед глазами. Они отдают его в приют, еврейский приют. А что потом? Но ведь ты знала. Я надеялась, я молилась, что Томас передумает. Больше я от него ничего не требую. Только чтобы он дал мне сохранить ребенка. Ведь это решает все проблемы, разве ты не видишь? Я буду счастлива, потому что ребенок будет со мной и в безопасности. Ведь все будут считать, что это ребенок Томаса. Он будет счастлив, потому что у него есть я. Папа будет счастлив, потому что никто ничего не узнает и не пострадает его драгоценная репутация. Мама будет счастлива, потому что у нее будет внучка или внук, а значит, ей будет о ком заботиться. Такая долгая речь добивает меня окончательно. Я падаю в кресло и тяжело дышу через сведенное горло. Но Хэтти, Томас ведь с самого начала говорил, что не позволит тебе оставить его. Голос ее мягок, но слова чистая, беспримесная правда. Режет меня словно ножом. Ему ненавистен этот ребенок. Для него принять его в свой дом все равно, что принять врага. «Ты защищаешь его?» Еле выдавливаю я. «Как ты можешь?» «Нет, я не защищаю его, что ты. Но тебе пора перестать себя обманывать. Какая ему выгода в этом ребенке? С его точки зрения куда лучше, чтобы его не было. Он никогда не позволит ему жить возле тебя». «Ты права». Я наблюдаю, как Эрна, глубоко задумавшись, расхаживает взад-вперед по комнате. «Разумеется, так оно и есть. Это я, дура, размечталась, размякла. Поверила уже, что легко отделалась». Я выпрямляю спину. Я не пойду замуж за Томаса, если он не позволит мне сохранить ребенка. Припугну их, что расскажу газетчикам все. И про папу с его интрижкой, и про себя, его никчемную дочь, которая водила шашни с евреем. Эрна смотрит на меня, вытаращив глаза. Да ты что? Забыла, что с тобой тогда будет? Что? Хорохорюсь я, хотя сама прекрасно знаю ответ. Мы обе его знаем. Меня сгноят в лагере, а папу лишат всех чинов. Отберут у него дом, а главное, отнимут его любимую газету. «Хэтти, ребенка ты этим все равно не спасешь!» Голос Эрны звучит сурово. «Скажу тебе, как есть, сразу после рождения его отнесут в специальную комнату и там задушат. Так что это не выход!» «Да чего мы все докатились? Душите два рожденных младенцев!» Мой гнев проходит смытой волной всепобеждающей слабости и чувства безнадежности. Эрна кивает, в ее глазах слезы. «Да, Хэтти, я не хотела, чтобы ты знала, но так оно и есть». Она подходит ко мне, заглядывает прямо мне в глаза. «У тебя нет выбора, поэтому делай то, что они тебе говорят, пока. А я? Я за это время постараюсь что-нибудь придумать. Попытаюсь».